В беспорядке валялись по полу. Дверцы металлических шкафов для досье были распахнуты, ящички наполовину выдвинуты или выброшены на пол. В камине виднелась большая груда пепла. Какого черта они здесь искали? Ведь у него денег никогда не водилось. А где же сам Филлипс? Мы нашли Мосси Филлипса у стойки на полу с проломанным черепом. Кто-то ударил его сзади по затылку. «О, Боже, праведный!» — воскликнул полицейский. «Надо же этому случиться в мое дежурство!» Я дотронулся до руки убитого. Она была еще теплой. Через 20 минут подъехала оперативная группа во главе с капитаном Хеккетом. Пока его ребята обследовали студию, Хеккет отвел меня в сторону. «Как вы здесь оказались?» — спросил он. Я рассказал ему о своей надежде установить с помощью Филлипса личность убитой на Мертвом озере. Сообщил ему, что Конн был в свое время арестован, отсидел. И прямо заявил, что Филлипса мог убить только он. «Будем его разыскивать», — заявил Хеккет. «Не удалось напасть на след Джойс Шерман?» — поинтересовался я. Он покачал головой. «Продолжаем поиски, но думаю, что напрасная затея». Мы дружески распрощались с Хеккетом. Выйдя из студии, я зашел в ближайшую аптеку и позвонил в Сан-Бернардино. Мне сообщили, что Лен спокойно провела ночь и что раны заживают без осложнений. Несколько ободренный, я сел в машину и закурил, наслаждаясь минутой покоя. Но мысли продолжали лихорадочно работать. Убийство Мосси Филлипса подтверждало правильность моего вывода. Мертвая девушка действительно была Кариной. Судя по сожженным фотографиям, Филлипс, видимо, имел фотоснимки Карины, на которых было видно родимое пятно. Мне их достать не удалось, поэтому я должен был придумать что-то другое. Внезапно в голову мне пришла мысль, что поскольку Сюзанна блондинка, а Карина темноволосая, то у умершей девушки, если она действительно Карина, должны быть вытравленные волосы, разозлившись на себя за то, что не додумался до этого раньше. Вернулся в аптеку и позвонил шерифу Петерсу. Он, похоже, обрадовался, услышав мой голос. «Шериф, у меня есть веские основания считать погибшую девушку Кариной Конн. Не взглянете ли на ее волосы? Нет ли у них темных корней?» «Ты думаешь, что ее тело все еще у меня, сынок? А Джек Конн давно забрал его». Кремация состоялась через 2 дня после окончания следствия. «Кремация?» — растерянно переспросил я. «Вы уверены в этом?» «Конечно». Конн имел полное право потребовать выдачи тела. Но у меня остались отпечатки ее пальцев. «Отпечатки мне не нужны», — удрученно произнес я. «Они у меня есть». «Ладно, спасибо, шериф. Как-нибудь увидимся». Я повесил трубку. Открыв дверцу телефонной будки и глубоко вдохнув в себя пропитанный аптечными запахами воздух, я стал обдумывать свой следующий ход. Если я не мог доказать, что Сюзанна была Кариной, тогда мне следовало доказать, что Карина была Сюзанной. Я снова закрылся в будке и позвонил Фэншоу. «Это Хармас», — сказал я, услышав его голос. «Вы случайно не знаете, где остановилась миссис Конн?» «Не знаю, но могу спросить у Риана. Он, возможно, скажет», — заметил Фэншоу, «но захочет, несомненно, узнать, почему это меня интересует». «Да, вы правы. Это мне не подходит. Стив, надеюсь, дело наше продвигается?